Глава 10. Добиваясь практического результата. Начиная любые переговоры, вы должны точно знать, какого практического результата хотите добиться. Часто участник переговоров приходит на них неподготовленным, не определив заранее свою практическую цель, и это удлиняет путь к достижению компромисса. Это все равно, что в футболе постоянно передвигать ворота. В бракоразводном праве с его свободным доступом к финансовой информации для спорящих сторон практический результат переговоров сформулировать довольно просто. Справедливое и равное разделение активов в рамках, определяемых законом. Если адвокаты обеих сторон хорошо знают свое дело и изучили общие финансы семьи, волшебная цифра для достижения соглашения должна варьировать в пределах половины общей суммы с отклонением на 10% в ту или другую сторону. В таком случае вы будете обсуждать, почему одна из сторон должна получить большую часть разделяемых активов. Я пытаюсь поставить себя на место другого адвоката и вычислить, какую сумму хочет получить мой оппонент. Изучая противную сторону, я могу определить, какая позиция для моего клиента, супруга или супруги, будет наиболее благоприятной, чтобы получить максимум от суммы расхождения в 10%. Это похоже на шахматы. Если вы играете белыми, то нужно мыслить и за черных, чтобы понять их следующий ход. Опытные адвокаты знают, что если стороны настроены по отношению друг к другу враждебно, то лучше сделать так, чтобы супруги не присутствовали на переговорных сессиях оба сразу. Часто кто-то из супругов хочет не разумного улаживания дела, а скорее какого-то возмещения убытков, что не входит в юрисдикцию закона. В таком случае враждебное отношение к своей недавней половине не позволяет и думать о справедливом решении спора. Даже тогда, когда стороны не настолько непримиримы и достигается справедливое разумное соглашение, все равно один лишь вид бывшего мужа зачастую пробуждает у бывшей жены гневные чувства. И в таком случае нельзя гарантировать, что не произойдет взрыв эмоций. Слишком часто адвокаты становятся свидетелями того, как разгневанные супруги сводят на нет все их усилия. Страхование. Многие не знают, что деятельность страховых компаний в каждом штате строго регламентирована. Закон обязывает страховые компании откладывать резерв, некоторую сумму для выплаты страховых требований по их полисам. Власти штата хотят быть уверенными, что если страховая компания столкнется с финансовыми трудностями, у нее будет достаточно средств для всех страховых выплат. Если компания не выполняет эти условия, государственная комиссия по страхованию или представитель этой комиссии вправе ее закрыть. Однако, создавая финансовые резервы на выплаты по страховым полисам потребителей, компания может манипулировать ими в иных целях. Если она, скажем, регистрирует на какое-нибудь дело резерв $50,000, то вычитает эту сумму из налоговой декларации на следующий год. Спустя год это дело удается уладить за $30,000, и в документах компании остаются дополнительные $20,000. Парадоксально, но несмотря на то, что резерв создается, чтобы гарантировать надежность финансовых операций компании, если компания становится банкротом, этот резерв приравнивается к любым другим активам и учитывается в процедуре оформления банкротства. Одновременно могут быть поданы тысячи страховых требований, когда случаются катастрофы, как, например, теракт 11 сентября или разлив нефти в открытом море. В таком случае страховые компании не могут выплатить резервную сумму, покрыть операционные расходы, выплатить страховки и потому прибегают к судебной защите от банкротства. Главная ваша цель при этом – узнать сумму фонда, а также историю выплат компании, которая содержит информацию о скорости и характере соглашения, например, по делу о страховании автомобиля или о страховании при допущенной противоправной небрежности. Такое знание обеспечит вам более сильную позицию. Но даже если вам не удастся узнать историю выплат страховой компании, вы поступите умно, если начнете переговоры с оценщиком от компании с вопроса, какова сумма, зарезервированная на это дело. Представители компании не обязаны называть сумму, но они часто это делают, особенно если имеют дело с адвокатом, который представляет интересы предъявителя требования. Сумма резерва даст возможность оценить стоимость страхового требования, а также то, на какую сумму вы можете рассчитывать при соглашении. В большинстве городов работает небольшая группа адвокатов, которые специализируются на страховых требованиях, выдвигаемых при дорожно-транспортных происшествиях, травмах в результате случайного падения, претензиях к качеству продукции и в случаях неосторожного обращения с чем-либо. Такие адвокаты поддерживают постоянные связи со страховыми компаниями и часто имеют с оценщиками откровенные и открытые контакты, которые в прошлом носили, используя эвфемизм, финансовый характер. Один адвокат по делам по противоправной небрежности, составляя для оценщика и страховой компании список выплат, называл их конфиденциальными выплатами, когда отправлял клиентам окончательный счет. Благодаря своим знакомствам, адвокаты часто могли получать нужную информацию, несмотря на то, что резервные суммы составляют секреты страховой компании. Ко времени рассмотрения дела оба адвоката уже знали, какая резервная сумма была на него отложена и на какую сумму будет сделано практическое предложение после проведения многочисленных досудебных встреч. Вы можете получить информацию о финансовом состоянии страховой компании у Государственной комиссии по страхованию. Кроме того, если это государственная корпорация, полный финансовый отчет можно получить в комиссии по ценным бумагам и биржам. Данные финансовые отчеты позволят вам судить, какова эта компания, преуспевающая, средняя или испытывающая серьезные трудности. От общего финансового состояния компании, ее наличных резервов зависит и сумма выплачиваемых страховок. Изучая документацию компании, можно оценить примерную сумму страховых выплат, на которую стоит рассчитывать. В случаях неосторожного обращения с чем-либо одного человека, когда пострадает другой человек, тот имеет право подать на виновного в суд. Однако те, на кого подают в суд, обычно не обладают достаточными средствами, поэтому в качестве денежного мешка всегда выступает именно страховая компания.